Первому тому своего собрания стихотворений Есенин предпослал автобиографию о себе. Коротко рассказав о некоторых фактах своей жизни, о впечатлениях, оказавших воздействие на его творчество, Есенин завершил ее словами. Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах. И действительно, первый том собрания охватил все 15 лет его творческого пути. Первые стихи помечены 1910 годом, последние «Цветы мне говорят прощай» октябрем 1925 года. В стихотворениях, вошедших в том, ясно видна сложность, а иногда и противоречивость духовных и художественных исканий поэта. Конечно, во всем объеме творчества Есенина не может быть понято без таких этапных произведений, как «Русь», «Инония», «Пугачев», «Анна Снегина» и других, отнесенных поэтом во второе и третье тома собрания. Но все же и этот том дает по-своему полное и широкое представление о путях развития и становления есенинского таланта. В томе представлена ранняя лирика Есенина. Стихотворения созданы им еще в Константинове и Москве до переезда в Петроград в марте 1915 года. Поет зима, аукает, выткался на озере алый свет зари, зашумели над затоном тростники и другие. Значительное место занимают стихи петроградского периода 1915-1916 годов, когда так бурно и стремительно начал проявляться его талант. В определенной степени к этому периоду его творчества примыкают и стихи «О, Русь, взмахни крылами» и другие, связанные с так называемым скифством, своего рода неославянофильским течением в литературе, развивавшимся группой литераторов во главе с Ивановым Разумником. Годы революции, грандиозные потрясения, перемена жизненного уклада — темы эти нашли отражение в таких стихотворениях, как «Разбуди меня завтра рано», в более сложном, опосредованном виде, в радужном, мажорном настрое, в ощущении ищущего счастья, освобождения, в таких стихах этих лет, как «Я по первому снегу бреду», «Серебристая дорога», «Отвори мне страж заоблачный» и так далее. Сложный путь поэта в первые послереволюционные годы, особенности его мировосприятия, которые он сам определил как крестьянский уклон, представлены в томе тоже довольно значительной группой стихотворений. «Я последний поэт деревни», «Я покинул родимый дом», «Хорошо под осеннюю свежесть» и другие. На некоторых стихотворениях этого периода ясно ощутимо воздействие имажинистской поэтики. Участие Есенина в этой богемной эстетской группе наложило отпечаток на ряд его произведений. Оно сказалось в прихотливости образной системы, нарочитом соединении разнородных лексических слоев, повышенной эмоциональности, крикливости стиха. Особенно отчетливо это видно на таких вещах тома, как «О Боже, Боже, это глупь, хулиган» и других. Стихами Москвы Кабацкой «Да, теперь решено, без возврата» и следующие представлены в томе тяжелые и кризисные годы в творчестве поэта. Годы его зарубежной поездки. Они отмечены, помимо всего прочего, и низкой творческой продуктивностью. Были закончены и опубликованы только несколько стихотворений. Все они вошли в том. Значительная, самая популярная и совершенная часть тома связана с выходом Есенина из кризиса 1922-го, первой половины 1923-го года. Этот период открывается циклом «Любовь хулигана», «Заметался пожар голубой» и следующие. Новое открытие Родины и прежний, и так неузнаваемо изменившийся, звучит в таких стихах, как «Низкий дом» с голубыми ставнями, «Письмо матери», «Сукин сын» и многие другие. Затем необычайно плодотворная кавказская зима 1924-1925 годов, первые стихи из персидских мотивов, новые темы в лирике. Лейтмотивом искания Есенина в эти годы можно считать строки «Разберемся во всем, что видели, что случилось, что сталось в стране». Это стремление разобраться и в происходящих в стране переменах, и в себе самом доминирующая тема последних стихов. Но не только разобраться, приходит ясное понимание путей, которые суждены родной стране, и место, которое должен занять поэт в ее жизни. В построении данного тома может быть отмечена одна особенность, помогающая осознанию и более глубокому пониманию творческого пути поэта. Располагая стихотворение внутри тома, Есенин сохранил то, что можно условно назвать циклическими кругами его лирики. Дело в том, что из сборников, вышедших при жизни поэта, можно выделить несколько, представляющих собой в основном собрание новых, не входивших в предшествующие сборники стихотворений. К таким сборникам относятся следующие: «Радуница», 1916 год, «Голубень», 1918, «Преображение», 1918, «Трирядница», 1920, «Исповедь хулигана», 1921, «Москва Кабацкая», 1924, «Русь Советская», 1925, «Страна Советская», 1925, «Персидские мотивы», 1925 годы. Каждый из них знаменовал собой определенный этап творческого пути поэта. Готовя свое собрание, Есенин сохранил, не выделяя их ни циклическими заголовками, ни какими-либо другими внешними признаками, группировку стихотворений по этим сборникам. Есенину было важно подчеркнуть идейно-образное и эмоциональное единство стихотворений, их определенную взаимосвязь. Он, конечно, не копировал своих сборников, вводил стихи, отсутствовавшие в них, исключал произведения, казавшиеся ему идейно или художественно несовершенными, но все же при всей свободе стремился сохранить то, что мы условно назвали циклическими кругами. Именно этим, видимо, можно объяснить хронологическую непоследовательность в расположении стихотворений, сознательно допущенную Есениным. Эти хронологические перебивы невелики, обычно не более 2-3 лет. Но Есенин шел на это. Следовательно, он хотел не только сохранить, но и подчеркнуть взаимосвязь стихотворений, необходимость определенной последовательности в их расположении, не случайность установленного им порядка. Появление этих сборников воспринималось как этапное не только самим поэтом, но и в литературной критике. Некоторые из них вызвали весьма оживленный обмен мнениями в печати. В последовательности сборников, в изменении тематики и образной структуры стихотворений, входящих в них, отражался творческий путь поэта. В последовательном наращивании критических отзывов можно видеть постепенное, часто осложненное различными моментами политической и литературной борьбы тех лет, постижение значительности дарования поэта, своеобразия и отличительных особенностей его таланта, и, что самое важное, понимание и осознание неприходящей художественной значимости его произведений. Первый подобный циклический круг в этом томе восходит к сборнику «Радуница». Он начинается со стихотворения «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиново меха» и заканчивается «Топи до болота». Все стихи, расположенные между этими двумя, за исключением трех, «Осень», «Сохнет стаившая глина» и «Заглушила засуха засевки», входили в то или иное издание. Их всего было 3 этого сборника. Работа над ним началась, по словам Есенина, еще задолго до его выхода. Но окончательно первое издание его было сформировано осенью 1915 года. Запродажная издателю была подписана Есениным 16 ноября 1915 года. Вышел он в феврале 1916 года. Его появление упрочило известность Есенина. В Петрограде и в провинции появился ряд рецензий. Сакулин писал: «Весенним, но грустным лиризмом веет от Радуницы. Словословие природы, поэзия быта, искорки молодой любви и молитвы Богу — вот спектр этой едва распускающейся поэзии». Нежно любит Есенин свою родную страну и находит для нее хорошие, ласковые слова. Мила, бесконечно мила поэту-крестьянину деревенская хата. Он превращает в золото поэзии все, и сажу над заслонками, и кота, который крадется к парному молоку, и кур, беспокойно квохчущих над оглоблями сохи, и петухов, которые на дворе запевают обедню стройную, и кудлатых щенков, забравшихся в хомуты. А сколько поэзии в самом крестьянском труде! Можно залюбоваться на старого деда, когда он чистит вытоптанный ток. Можно позавидовать пастуху, чьи хоромы в мягкой зелени поля, кто на алой зоре молится, у ручья причащается. Журнал «Вестник Европы», Петроград, 1916 год, май. Другой критик, Бухарова, так отзывалась об этом сборнике. Сергей Есенин очень молод, и на всем его сборнике лежит прежде всего печать подкупающей юной непосредственности. Соблазны культуры почти ничем еще не задели ясной души рязанского Леля. Он поет свои звонкие песни легко, просто, как поет жаворонок. Усталый, присыщенный горожанин, слушая их, приобщается к забытому аромату полей, бодрому запаху черной, разрыхленной земли, к неведомой ему трудовой крестьянской жизни, и чем-то радостно новым начинает биться умудренное всякими исканиями и искусами вялое сердце. Сергей Есенин пленителен именно в песнях, взятых прямо от пашни, от нивы, от сенокоса. Он лирик и художник родного быта. Особенно характерно для молодого поэта его маковые побаски, второй отдел, где так ярко зарисована жизнь деревни в ее праздниках, труде, обрядности, где ласковые свежие строки при всей их внешней легкости обвеяны дымкой кроткой, не вполне еще осознанной, чисто славянской грусти. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». Петербург, 1916 год, май, номер 5. Близки по своей тональности к этим статьям и другие отклики на первый сборник Есенина. В них преобладала умильная слащавость. Один из критиков даже назвал появление Есенина в Петрограде нечаянной радостью. Вспоминая об этой поре, Горький писал Ролану. Его стихи начали хвалить чрезмерно и неискренно, как умеют хвалить лицемеры и завистники. Именно отсюда пошли словечки о рязанском Леле, которые позже приводили Есенина в ярость. Однако наиболее прозорливые писатели и критики разглядели в произведениях Есенина этого времени не только словословие природы и очаровательную непосредственность. В этом отношении характерен отзыв Измайлова на ряд ранних произведений Есенина, в том числе на его повесть «Яр». Повесть Есенина не выдвинется в значительное явление. Куда же поэт Есенин интереснее Есенина-рассказчика, пишущего какими-то однообразными двустрочиями в монотонном и надоедливом ритме? Наконец, это просто старая школа народной повести, изводящая красиво выписанными мелочами. А местный колорит, усиленно создаваемый совершенно непонятными словами, ущук, лещуга, коряжник, еланка, опухарь, когород, веретье, шипульник, расторгарить, тропыхать, кугукать, говорит только о том, что рискованно писать повесть для широких кругов на местном наречии. Интерес повести в свидетельском показании Есенина. Русский народ Есенин любит, в деревню верит, рисуя ее, не жалеет красок ни на бабьи сарафаны, ни на светлое деревенское солнце и кроткие зори. Но вдруг возьмет, да и выпишет такой рассказ о том, как двое мужиков затевали убийство и грабеж, но сами попали в обделку. Вот тут и попробуйте решить старый спор о русской деревне, когда от речей ее обвинителей сердце бьется смутной радостью, а от картинок защитников идет мороз по коже. Подобные отнюдь не идиллические картины жизни русской деревни можно найти и среди ранних стихов Есенина. Примером может служить стихотворение «Заглушила засуха засевки», напечатанное впервые в Горьковской летописи. Позже Есенин довольно критически оценивал свой первый сборник. Возможно, это послужило причиной того, что он ни разу после первого издания сборника не перепечатывал такие стихотворения вошедшие в него как девичник, поминки, дед и некоторые другие. В 1921 году Есенин так отозвался об этом сборнике в разговоре с Розановым. «В первом издании у меня много местных рязанских слов. Слушатели часто недоумевали, а мне это сначала нравилось. Потом я решил, что это ни к чему. Надо писать так, чтобы тебя понимали. Вот и Гоголь. В вечерах у него много украинских слов. Целый словарь понадобилось приложить. А в дальнейших своих малороссийских повестях он от этого отказался. Весь этот местный рязанский колорит я из второго издания своей «Радуницы» выбросил». Значительным событием в творческой биографии поэта был выход его второго сборника «Голубень». Он открывался маленькой поэмой «А кто их?». За ней шло стихотворение «За темной прядью перелесец», и далее все те стихотворения, что и в этом издании, правда, в несколько ином порядке, кончая «Тони тучи бродят за вином». Кроме того, в сборник входили «Осень заглушила засуха засевки», «К теплому свету», «На отчий порог», «Не от холода рябинушка дрожит», «Заря над полем, как красный тын» и «Ус». Судя по некоторым воспоминаниям, сборник был первоначально подготовлен к выпуску еще в 1916 году. В окончательном виде автор его сформировал, видимо, в январе-феврале 1918 года. Сдан он был в издательство не позже конца февраля, о чем свидетельствует следующая расписка. 200 рублей в счет гонорара за «Голубень» получил 21 февраля 1918 года. Получил Сергей Есенин. Вышел сборник в мае 1918 года. Ко времени выхода сборника имя Есенина было уже широко известно, и книга вызвала многочисленные отклики. Правда, значительная часть критиков увидела в сборнике только продолжение и развитие тем «Радуницы». В этом отношении характерны слова безымянного рецензента. «Порой не знаешь, где поэт сам-то». Он растворился в запахах трущоб и пашни, сгинул за облаком, в имени неба, пропал, нет его, а есть только живая, явственно бьющая под пальцами, сияющая радость в очи, густо дышащая травами, потом, туманом, солнцем и всем тем, чем можно дышать, природа, душа, которая питается апокрифической религиозностью, мистикой, превращенный в реальность. Такой Сергей Есенин. Журнал «Сирена», Воронеж, 1918 год, номер 1. Однако некоторые критики заметили в этом сборнике проявление тех неославянофильских тенденций и настроений, которые поддерживались в творчестве Есенина критиками левоэсеровского толка, вроде Иванова Разумника, и которые сам поэт позже осуждающий назвал крестьянским уклоном. Так Дерман писал: «Книжка стихов Есенина читается со смешанным чувством радости, досады и страха. Радости за его свежий, играющий талант. Досады за то, что этот талант портит, и страха перед мыслью, устоит ли этот талант в борьбе с разрушительными силами». Есенин — поэт из народа. Богатством народного языка и народных поэтических образов он владеет легко, свободно, как-то весело и непринужденно. Но вот он узнал, что он народный поэт, что ему доступно то, что недоступно другим поэтам, и в его стихи начинает проникать такое, что, как ему кажется, есть нечто специфически народное, но что в действительности искусственно, надумано, измышлено. Когда он начинает мудрить в своих народно-философских стихах, мы чувствуем в нем измену самому себе, своему таланту. От этих стихов как-то сразу отдает сусальными золотыми петушками русского стиля, скроенными на левоэсеровский лад. Философия русского духа его не только не нова, не оригинальна, но просто даже избита. У родины, конечно, видит он коровьи глаза, старый признак того смирения, которым наделяют и наделяли Россию с одной стороны — славянофильская гордыня, с другой — германское презрение. Над стихами Есенину надо еще много поработать. Но это, разумеется, мелочи рядом с этой значительной опасностью, на которую мы выше указали, и от которой так хотелось бы, чтобы не испортился в конец этот прелестный талант. По существу на те же тенденции со свойственной ему сдержанностью указывал в рецензии на второе издание сборника и Брюсов. В «Голубени» основные черты творчества Есенина выступают отчетливо. Иное хорошо задумано и смело исполнено, не вполне оправдано автором изобилие религиозных и церковных образов. Журнал «Художественное слово», Москва, 1920 год, номер 1. В письме к Ширяевцу от 24 июня 1917 года Есенин подробно писал об особом пути народных крестьянских писателей и их отношении к питерским литераторам. Об отношениях их к нам судить нечего. Они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Им нужна Америка, а нам в «Жигулях» песня да костер Стеньки Разина. Им все нравится подстриженное, ровное и чистое. А тут вот возьмешь им, да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и, боже мой, как их легко взбаламутить. Конечно, не будь этой игры, весь успех нашего народнического движения был бы скушен. Определенный отцвет этих настроений виден в стихотворении «О, Русь, взмахни крылами». Надо сказать, что средним братом назвал Есенин Клюева Николая Алексеевича 1887-1937 годы, с которым он познакомился осенью 1915 года. Первое время Есенин был довольно близок с Клюевым, они неоднократно вместе выступали, принимали участие в одних и тех же литературных начинаниях. 29 апреля 1917 года Иванов-Разумник писал Белому: «Кланяются вам Клюев и Есенин, оба в восторге, работают, пишут, выступают на митингах». Принципиально разная оценка революционных событий положила к 1918 году конец их соратничеству. Объясняя в январе 1918 года в письме к Иванову Разумнику в определенной степени полемический характер упоминания Клюева в стихотворении «О, Русь, взмахни крылами», Есенин писал: «Клюев, за исключением избиных песен, который я ценю и признаю, за последнее время сделался моим врагом. В моем посвящении Клюеву я назвал его средним братом. Значение среднего в «Коньке-горбунке», да и во всех почти русских сказках, так и сяк. Поэтому я и сказал, он весь в резьбе молвы, то есть в пересказе сказанных. Только изограф, но не открыватель». В беседе с Блоком 3 января 1918 года Есенин говорил: «Клюев черносотенный — это не творчество, а подражание природе, а нужно, чтобы творчество было природой». Весной 1918 года Есенин вновь перебирается из Петрограда в Москву, и с этого времени в основном его жизнь связана с этим городом. Здесь, в 1918 году, он вместе со своими товарищами основывает издательство «Московская трудовая артель художников слова», в котором в конце 1918 года с пометкой «Второй год первого века» появится третий сборник его новых стихов «Преображение». Стихи, входившие в него в данном томе, Есенин расположил очень компактно. Они начинаются со стихотворения «Разбуди меня завтра рано». По словам Есенина, это стихотворение явилось первым его откликом на февральскую революцию, сообщала Толстая Есенина в своих комментариях к стихам Есенина, и заканчиваются «О, муза, друг мой гибкий». Этим же стихотворением завершался и сборник. Кроме 14 стихотворений, в сборник входили маленькие поэмы «Преображение», «Иорданская голубица», не полностью и разделенные на части, выступающие как отдельные стихи, «Пришествие» и «Инония». Сборник был составлен, видимо, в августе 1918 года, поскольку авторская запись «Так составлена книга» с проектом состава сборника, практически полностью совпадающим с изданием, находится среди тех же бумаг, что и автографы стихотворений «Зеленая прическа», «Серебристая дорога», «Отвори мне, страж заоблачный». Большинство произведений, вошедших в сборник, в критике того времени осталось недооцененными. Основное внимание сосредоточилось вокруг «Преображения» и «Инонии», в ущерб таким замечательным произведениям, как «Разбуди меня завтра рано», «Зеленая прическа», «Вот оно, глупое счастье» и другие. Радостный лиризм этих стихов, раскрепощенность мыслей и чувства, их светлый и ликующий настрой — все это наиболее полное и естественно выражающее оптимистическое мироощущение поэта, рожденное революционными событиями, осталось в целом вне поля зрения критиков. Если не считать развернутых статей Иванова-Разумника, посвященных поэзии Есенина периода революционных событий, в которых весьма превратно толковались многие его вещи, как отражение мистической революции, большинство рецензий, которыми был встречен сборник, появилось в пролеткультовских журналах. Это наложило определенный отпечаток на характер отзывов. В основном они были выдержаны в недружелюбных тонах. Говорилось о пропадающем зря громадном даровании. Утверждалось, что Есенина заедает гниль буржуазной декаденщины, что его стихам присущ мистицизм религиозно-мифического познания первобытной эпохи, что его поэзия рабочему классу совершенно не нужна, и так далее и тому подобное. Смотри, например, журнал «Пролетарская культура», Москва, 1919 год, номер 6. В некоторых рецензиях отмечалась отвлеченность поэзии Есенина этого периода, его пристрастие к космическим, эсхатологическим образам, нечеткость представления о происходящих в стране событиях. В одной из рецензий говорилось, что поэзия Есенина витает лишь около жизни, не охватывает ее во всей грандиозности наших исторических дней. Несомненно, в этом большая вина всего народнического течения, носящегося с грезами о социализме и путающегося в трех соснах действительности.